Глава 20. Белый шаман. 417 повел меня через больничный городок. Он шел осторожно, постоянно прислушиваясь к чему-то, и временами бормотал что-то себе под нос, на непонятном языке. Я понятия не имел, куда он меня ведет и что я там увижу, но мне почему-то совсем не было страшно. Последние события, насыщенные внезапными поворотами, успели основательно меня утомить, поэтому вместо страха я испытывал злость. И на этом тупом ожесточении сейчас держалась моя неуемная решимость. Я уже не ставил перед собой задачу изловить этого белого ворона. Мне просто хотелось встретиться с ним лицом к лицу, чтобы отомстить за Рави и Тинку. Каким образом? Без понятия. Главное, что он бессилен передо мной. А вот у меня против него вполне могут оказаться какие-то козыри. Тот же самый 17-й. Стоит мне взять его в заложники, и ворон отпустит нас во свояси, как миленький. Но что нам это даст, кроме возвращения к старым проблемам? Нет, я должен довести дело до конца. Это уже дело чести. Мы обошли большую круглую клумбу, и дальше наш путь пролегал по прогулочной тропинке, усеянной иссохшими трупиками обезноженных сверчков. Чем ближе логово 17-го, тем больше мертвых насекомых. «Это все твоя работа?» – спросил его провожатого. «Я про сверчков». «Да, это я», – ответил он. «А что поделать? Никакой другой добычи здесь не водится. Приходится очень много их ловить, чтобы прокормиться, но все равно не хватает. Себе оставляю мало, остальное отдаю ему». «Скромный рацион. А почему же твой хозяин сам их не ловит? Не умеет?» 417 ничего не ответил, лишь саркастически цокнул языком. Наконец мы добрались до безликого серого корпуса, на входе которого даже таблички не было. Весь подъезд был завален дохлыми сверчками, до такого состояния, что с трудом различались ступени. «Подожди», – остановил меня проводник, и, припав перед входом на одно колено, словно перед великой святыней, начал просить. «Хозяин, дозволь нам войти». Не дожидаясь разрешения, я оттолкнул его и вошел. Все это мракобесие меня сильно раздражало. Ко всему прочему, выражая свое презрение к неизвестному хозяину, я хотел лишний раз дать ему понять, что он для меня ничто, пустое место, и я его не боюсь. Не боялся ли я на самом деле? Не знаю, теперь мне трудно судить. Может быть, боялся, а может, действительно страх перекрыло каким-то иным запредельным чувством собственной безнаказанности. Я так долго ощущал себя беспомощным ничтожеством, всецело нуждающимся в чьей-то защите. А теперь, вдруг оказавшись на коне, из меня буквально поперла отвага. Я был готов выщипать белому ворону все перья, и мне было абсолютно наплевать на то, кто он, призрак или человек. Я шел по темному коридору, усыпанному сверчками, и непонятно почему узнавал эти стены. Где-то я их уже видел, но пока никак не мог вспомнить где. 17-й семенил следом за мной, то и дело пытаясь удержать за рукав, но я стряхивал его руку. «Подожди, человек, не торопись, он сомневается. Да отвали ты, не трогай меня!» «Что? Значит, твой господин уже засомневался? А может, испугался, а?» Я на пару секунд тормознул и нарочно громко гаркнул. «Хозяюшка! Эй, хозяюшка! Что ж ты не выходишь встречать дорогого гостя?» «Не кричи, пожалуйста, потише!» – шепелявил 417. «Да отвали ты, кому сказал! Где ты прячешься, ворон? Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать!» И я пошел дальше по коридору, мимо распахнутых дверей автоклавной, мимо неработающего грузового лифта, обходя голые койки и пустые каталки. Меня трясло. Необычный жар просто бил вулканом откуда-то изнутра. Теперь даже страх играл мне на руку, придавая дополнительных сил и уверенности. А полное отсутствие каких-либо внешних воздействий со стороны призрачного хозяина окончательно распоясывало мой пыл. «Куда дальше?» «Наверх!» 17-й указал в сторону лестницы. «На третий этаж!» Я начал подъем, нарочно топая ногами и тряся перилами, чтобы создавать дополнительный неприятный шум. Мертвые сверчки шорохом осыпались вниз по ступеням. Чем выше я поднимался, тем отчетливее мне казалось, что я чувствую чье-то приближение. И оно не несло угрозы для меня. Напротив, это я был угрозой для него. Чем ближе я подходил, тем сильнее он боялся меня. Он изо всех сил пытался воздействовать на мой разум, но все его сверхмощные псионические атаки, способные превратить мозг изгнанника в пюре, расшибались вдребезги об стену моей полной невосприимчивости. Представляю, каково ему было сейчас. Я все ждал, когда же он натравит на меня 17-го, и держал нож наготове. Но он то ли не додумывался до этого хода, то ли понимал, что это бесполезно. В конце концов, ворон, умевший давить изгнанникам на психику, все же не умел управлять ими, а воля 17-го была ему подчинена исключительно шантажом, так что опасения были излишними. Третий этаж. Я вошел в коридор. Передо мной мелькнула табличка «Ординаторская». Нет, я определенно здесь уже был. Но когда? Не было времени вспоминать. «Где он?» – скосился я на поникшего 17-го. «В конце коридора. Уже совсем близко». «Отлично». Я развернулся, но тут же был пойман за ногу растянувшимся на полу изгнанником. «Не ходи, человек. Он передумал. Он не хочет тебя видеть. Он хочет, чтобы ты ушел. Сейчас же уходи». «Ну уж нет». Выдернув ногу, я поспешил дальше по коридору, пиная сверчков. «Не дождется!» В голове все поплыло, как во время легкого опьянения. Возможно, сказывался переизбыток адреналина, а возможно, на близком расстоянии, наконец-то, начало ощущаться воздействие сущности. Но мне было уже без разницы, я тупо пер на пролом, как дикий зверь на охотника, у которого заклинило ружье. Становилось все холоднее и холоднее, с моих губ слетал горячий пар. Я видел, как стены больницы покрываются инеем, а с давно не горящих ламп свисают сталактиты сосулек. Хруст сверчков под ногами преобразился, и взглянув себе под ноги, я увидел, что иду по скрипучему снегу. Умоляющие завывания бредущего за мной 17-го преобразились в вой метели. Вспышка и яркий свет, ударивший из окна в противоположном конце коридора, ослепил меня, заставив остановиться и прикрыть глаза рукой. Снежная буря закружила вокруг хоровод из миллионов колючих снежинок. Что это за фокусы? Обернулся я к 17-му, по пояс утопающему в сугробе. Где мы? Ты тоже это видишь? Значит, тебя впустили. Но он недоволен, он сердится. Ты уверен, что хочешь идти дальше? Я осмотрелся по сторонам. Странная картина. Больничный корпус, погребенный в снег по третий этаж, обрывался, и дальше продолжалась бескрайняя тундра, над которой бесновалась воющая метель. Уверен ли я? А сам как считаешь? Я сплюнул, и мой плевок замерз, как только слетел с губ. «Иди за мной!» Кивнул 17-й, стирая снег с лица. И мы решительно шагнули из заснеженного коридора на скрипучий наст бесконечного ледяного поля. Развалины, засыпанные снегом больницы, растворились за занавесом плотной пурги. Наш путь теперь лежал через долину вечного холода. Видимость была почти нулевой. К тому же снег постоянно залеплял глаза, а лицо покрывалось ледяной маской, которую то и дело приходилось очищать. Что было особенно любопытно, я мерз, но не замерзал. То есть мне было холодно, но переохлаждение не наступало, словно что-то подогревало меня изнутри, или же наоборот, холод был внутри меня, а снаружи температура была обычной. Этого парадокса я не мог понять. «Мы пришли». 417 остановился возле колышка, на который был насажен оленей череп. «Здесь начинается его личная территория. Иди прямо и выйдешь к его жилищу. Оно совсем близко, не заблудишься». «А ты?» «А мне нельзя. Он велел мне остаться здесь». «Ты же тут замерзнешь. Ты весь посинел». «Иди, он ждет». 417 указал мне рукой направление. «Опять дежавю. Опять знакомая ситуация. Да ведь это же мои сны. Я все это видел во снах». Обойдя столбик, я трактором пошел вперед, вспахивая ногами снег. Порывы ветра, набрасываясь то с одной стороны, то с другой, постоянно норовили сбить меня с выбранного направления. И это были не шутки. В условиях нулевой видимости, когда со всех сторон окружает одна и та же серая кутерьма, заблудиться на ровном месте – дело нехитрое. В какой-то момент мне начало казаться, что вместо воя пурги я слышу чье-то протяжное пение, и с каждым моим шагом убеждение в этом становилось все сильнее. На звук того монотонного голоса я и стал ориентироваться. Голос вывел меня к одинокой конической постройке, похожей на чум. Я не сильно разбираюсь в жилищах северных народов, поэтому могу ошибаться в названии. Стены конуса были покрыты плотным слоем шкур. Сверху, из острия, поднимался белесый дымок, тут же раздуваемый ветром. Возле чума, из снега, торчали нарты, поставленные на попа. Кроме них, более никаких предметов утвари вблизи постройки замечено не было. Я немного постоял напротив, полагая, что хозяин выйдет меня встречать, но он не появлялся. Что ж, мы не гордые, можем и сами нанести визит. Вот только сперва пришлось немного помучиться, разыскивая вход в это строение. Внутри было тепло. Я бы даже сказал, жарко. Горел небольшой костерок, обложенный камнями, но дыма практически не чувствовалось. Вокруг были развешаны какие-то коренья и шкурки пушных зверьков. Сам хозяин жилища спокойно сидел возле огня, поджав под себя ноги. Я ожидал увидеть кого угодно, но только не маленького щупалого старичка, одетого в национальный костюм какого-то северного народа. Его круглое, безбородое лицо, изрытое многочисленными трещинками морщин, несло в себе одновременно как типичные монголоидные, так и вполне европеоидные черты. Так, наряду со слегка раскосыми глазами, этот человек обладал вполне себе европейским носом. Да и в целом, если изучать его детально, то можно найти немало подобных признаков, свойственных как характерному северянину, так и жителю средней полосы России. Скорее всего, это означало, что передо мной не чистокровный нацмен, а метис-полукровка. «Ну, здравствуйте!» Несмотря на то, что меня все еще переполнял кураж, я, тем не менее, сделал скидку на возраст хозяина. Все-таки воспитание не позволяло мне общаться на «ты» к человеку столь почтенного возраста. «Значит, вы и есть тот самый белый ворон?» Заунывное пение оборвалось. «А ты, говорящий с духами?» Старик поворошил угли палочкой и поднял на меня глаза. «Вижу. Если пришел сюда, значит, ты действительно особенный». «Так вы чукча, что ли?» Я кивнул в сторону масок и бубнов, развешанных на пологой стене. «Сам ты, Чукча!» С легкой ноткой обиды в голосе ответил хозяин. «Вижу для тебя все северные люди на одно лицо, как в анекдотах». «Да что взять с пришельца-мутанта? Удивительно, что ты вообще разбираешься в человеческих разновидностях». «Я не хотел обидеть. Я и вправду плохо разбираюсь в малых народностях. Для меня чукчи, якуты и эвенки все на одно лицо. И все же, кто вы?» «На 50% юкагир, на 50% русский». Использование слова «проценты», да и вообще сам стиль разговора моего собеседника, сильно контрастировали с его дремучей ортодоксальной внешностью. Он говорил без акцента, без стереотипичных слов-паразитов, вроде «однако», без коверканий окончаний и произвольного изменения родов. Можно сказать, что он говорил как обычный европеец, но с интонацией, присущей людям Крайнего Севера. Любопытный типаж. «Я имею в виду не вашу национальность», — я присел возле огня напротив него. «Я непосредственно про вас спрашиваю. Кто вы? Почему вы здесь? Почему вы называете себя белым вороном?» «Я Альма, белый шаман. Я не являюсь белым вороном. Белый ворон – это мой тотем. Он помогает мне быть сильным, помогает выжить. Здесь я прячусь от чудищ из внешнего мира». «Допустим. Тогда зачем вы держите изгнанника под номером 417 в рабстве?» «Какого такого изгнанника? Не понимаю, о чем ты, пришелец». «Не прикидывайтесь. Вы прекрасно знаете, о ком я. Ваш слуга и кормилец, тот, кто привел меня сюда». «А, ты о моем псе? Каком еще псе?» «Чудище, похожее на собаку, которое ко мне прибилось много дней назад. Злое чудище, но не агрессивное. Я спас его от своих безумных соседей и сумел приручить. Мне нужен был помощник и верный сторож. Пришлось потратить немало времени и сил, чтобы заставить его быть послушным и подчиняться моим приказам. Он очень умный песик, все понимает и все выполняет. К тому же прекрасный добытчик. Регулярно приносит мне дичь. Но его натура скорее волчья, нежели собачья. И никакими ухищрениями мне так и не удалось полностью добиться его преданности. Он все время думает о свободе. Все время хочет уйти. Вот и приходится держать его на коротком поводке. Я бы его, может, и отпустил, но где мне найти такую же хорошую собаку?» «Но он не собака. Он ведь даже на нее не похож». «А по-моему, очень похож». «Если он похож на собаку, тогда и я должен выглядеть как собака». «С чего ты взял? Вы с ним разные. Ты на собаку похож гораздо меньше». Я не выдержал и расхохотался. «Да вы чокнутый! Ну и на кого я тогда, по-вашему, похож?» «На чудище!» Старик никак не отреагировал на мой смех и лишь продолжил ворошить угли в костерке. «На чудище, которое говорит!» «Вы слепой? Или действительно с катушек съехали?» Тут я заметил свои руки и поперхнулся. Вместо рук я увидел две звериные лапы с длинными когтями и покрытые густой свалявшейся шерстью. Растопырив перед собой длинную трехпалую кисть с черными подушечками на ладони и кончиках пальцев, все, что я смог из себя выдавить, было: «Какого хрена здесь происходит?» «Очень странно, что ты умеешь разговаривать. Я не думал, что кто-то сохранил способность к человеческой речи, кроме духов из мертвого города. Но ты меня приятно удивил. Иногда мой пес издает звуки, похожие на речь, но я не могу разобрать эту абракадабру. Скорее всего, он просто копирует меня, как пересмешник. А ты нет. Ты говоришь осознанно. И я понимаю каждое твое слово. Где ты научился человеческому языку?» «Как где?» Я с ужасом разглядывал свой волосатый торс с выпирающими вперед клинообразными ребрами. «Да я с детства так разговариваю. Во что вы меня превратили? Это не я». «А кто?» «Откуда я знаю? Это не мои руки, не мое тело. Я не монстр. Почему я так выгляжу?» «И кем же ты себя считаешь?» «Я человек. Такой же, как вы. Поэтому вы меня слышите и понимаете». «Наивный пришелец. Разве ты не знаешь, что люди вымерли? Нет больше людей. Остался лишь я, сохранивший рассудок». «Но это чушь. Человечество живет и здравствует. Погиб только ваш город. Теперь вокруг него зона отчуждения, как вокруг Чернобыля. Но за ее пределами продолжают жить люди. Весь мир. История продолжается. И я вовсе не монстр. Я не понимаю, почему мой вид изменился, но я обычный человек. Я писатель. Приехал сюда из Иркутска пару месяцев назад и застрял здесь надолго». «Иркутск уцелел?» Собеседник был явно шокирован. «Когда я уезжал, он выглядел вполне целым. Уверен, что он и сейчас в полном порядке». «Значит, и мои внуки выжили?» «Они в Иркутске живут?» «Да». «Тогда не сомневайтесь, живы-здоровы. И, возможно, уже успели наделать вам правнуков». «Но как? Я же был уверен, что эта трагедия уничтожила весь мир. Столько времени прошло, но я не встретил ни одного человека. Никто не приехал помочь нам. Ни один самолет не пролетел». Причиной тому была аномальная изоляция района, в котором вы жили. Ну а потом, когда вы его покинули, город уже был огорожен стеной. Я единственный человек, которому удалось сюда добраться живым. Так вы мне объясните, почему я так выгляжу?» Я начал ощупывать свою волосатую грудь и с удивлением почувствовал, что вместо шерсти и ребер прощупывается моя куртка. «И что это за место?» «Это место создал я, силой своего разума. То, что ты видишь, воплощение моей фантазии». «Так вон оно что. Выходит, что я попал в ваше персональное измерение, в вашу иллюзию. Теперь мне все понятно. Это не я так выгляжу, это вы меня таким видите. А я, словно в зеркале, вижу в вашем сознании свое страшное отражение». «Поразительно. Я, конечно же, знал, что не красавец, но никак не мог подумать, что кто-то видит меня таким вот уродищем». «Если ты говоришь правду, если ты и вправду человек, если люди действительно не вымерли, тогда почему ты пришел сюда со злом? Да еще и чудище за собой притащил». «Послушайте, уважаемый, я с трудом понимаю, что здесь вообще творится, но мне все больше начинает казаться, что мы оба пали жертвами жестокого недоразумения. Мы смотрим друг на друга, но видим разные вещи. Точнее, я-то вижу все правильно, а вот ваше представление обо мне, да и не только, мягко говоря, несколько искажено». «Возможно, возможно. Я так давно не общался с живыми людьми, что уже перестал узнавать их душу. Я слишком долго жил среди чудовищ, поэтому, когда тебя встретил, то тоже принял за чудовище. Меня удивило, почему других мне легко удается прогнать, а ты не реагируешь на мои угрозы. Удары не причиняют тебе вреда, ты меня совсем не боишься, но и не пытаешься напасть. Это было странно. И я начал наблюдать за тобой, чтобы узнать, зачем ты пришел. Дистанция была слишком большой, приходилось наблюдать издали. Я не видел и не слышал, но чувствовал. Пытался уловить твое настроение и не мог. А когда ты привел духа из моего района, то мне стало понятно, что ты не просто заблудшее чудище. Ты умеешь разговаривать с духами. Так же, как пес пытался общаться со мной, ты общался с подобными мне жертвами той былой катастрофы. Но не жалкими потогами, обрывками фраз и примитивной жестикуляцией, а полноценной человеческой речью. И тогда я решил пообщаться с тобой. Узнать, кто ты и зачем пришел. Думаю, что пес не успел донести до тебя информацию, переданную мной, потому что внезапно примчались чудовища, которые собирались на тебя напасть. Мне пришлось тебя защищать. Было бы очень обидно, если бы они тебя растерзали. Погодите, погодите, стоп, какие чудовища? Такие. Ты их не видел, а я видел. Они 2 дня ходили за тобой по пятам, выслеживали, вынюхивали, но нападать не решались. А когда ты уходил в дальнюю часть городка, они уходили вместе с тобой. Ночью не напали, потому что я их сдерживал. Так вы что, вы меня защищали от чудовищ, которых я даже не видел? Да, мне пришлось вмешаться. Правда, вместо благодарности ты вдруг начал угрожать моему псу. Ты что-то кричал, но из-за расстояния я практически ничего не услышал. Зато я чувствовал агрессию и злобу, источаемую тобой. И тогда я понял, что разговора у нас с тобой не получится. Я сделал вывод, что ты такой же злобный и дикий зверь, как и те, кого мне приходилось регулярно гонять в последнее время. Я разочаровался и ушел, но ты вдруг пошел за мной. И вот ты здесь. Эти чудовища, о которых вы говорите, я бы хотел на них посмотреть. Как пожелаешь. Идем. Думаю, что они все еще там. Бродят вокруг, высматривают что-то. Проклятые твари. Покряхтывая и опираясь на палку, старик неторопливо поднялся на ноги, обул снегоступы, после чего мы с ним вышли наружу. Буря слегка улеглась, но мело еще достаточно сильно. «А ты, значит, писатель?» – спросил шаман, неторопливо двигаясь впереди меня. «Писатель. Хочешь про электинство написать?» «Хотел бы. Если выберусь из него, то обязательно напишу». «Понятно». Он остановился и посмотрел на небо, по которому гонялись завихряющиеся снежные массы. «Непогода скоро закончится. Откроется небо. Синее-синее. Каждый день выхожу и смотрю на него. Даже когда надежда пропала. Все равно по привычке продолжаю выходить и смотреть. Ждать. Не летит ли ко мне вертолет с большой земли. Все думаю, а вдруг сегодня прилетит. Забрать меня он, конечно, не заберет. Но хотя бы привезет гостинцев. Сахарку, чаю, конфеток, сало. Настоящего. Сальцо я очень люблю. Домашнее, с чесночком. Как же давно я его не ел». Он вдруг опомнился и, встрепенувшись, словно старый глухарь, поковылял дальше. Пурга действительно потихоньку успокаивалась, и я начал различать темное пятно, похожее на небольшой валун. «Ыт!» – негромко прикрикнул шаман. «Ыт!» Камень зашевелился, стал вытягиваться вверх. «Сюда иди! Ко мне!» Бесформенное пятно полностью выбралось из сугроба и стало приближаться. «Мой пес!» Старик повернулся ко мне лицом, оттянув в сторону край мехового капюшона. «Боишься его, пришелец?» «Ты нападал на него, потому что боялся. Я прав? Не бойся, он не тронет». В полнейшем изумлении я смотрел, как на нас надвигается крупное серое существо, покрытое шерстью. Собакой его можно было назвать только с очень большой натяжкой. Это был натуральный доисторический монстр Эндрюсарх, величиной с крупного тигра. С его длинного рыла свисали маленькие шипы сосулек из застывшей слюны. Подойдя к нам, он пофырчал, стряхнул со спины снег и лег у ног своего хозяина. 17-й? Я посмотрел в его умный карий глаз с кровяным белком. Это ты? Нет, это не 17-й. Или все-таки он? Ничего не могу понять. Он страшный и свирепый, не понимал меня шаман, но укрощенный. Он не причинит вреда, если не будешь его трогать. Присев на колени перед чудовищем, старик обратился к нему. «Ыт, покажи чудищ, где они? Ты видел следы?» «Я не понимаю тебя, хозяин. Пожалуйста, говори помедленней». В ответ промямлило существо, словно жевало что-то. «Вот видишь?» — опять посмотрел на меня Альма. «Что-то ворчит, как будто что-то пытается сказать». «Он на самом деле говорит. Сказал, что не может вас понять. Попросил, чтобы вы говорили помедленней». Окончательно ошалев от происходящего, разъяснил я. «Ты мне врешь или действительно его понимаешь?» — нахмурился шаман. Я развел руками. «Покажи нам чудищ!» Дед опять обратился к монстру, на этот раз уже членораздельно и громко. «Где чудище, которые пришли недавно?» «Показать чудных?» «Шли недавно?» — проживал в ответ зверь и тут же поднялся на свои кривые лапищи. «Я понял, хозяин, я отведу вас!» И он пошел в ту сторону, где уже виднелся знакомый столбик с черепом. «Теперь он вас понял», — кивнул я. «Да, дела», — выпрямился старик. «Значит, он действительно обладает речью. А я уже собирался его палкой огреть, чтобы до него быстрее дошло». «Он все понимает без палки. Ему просто трудно расшифровывать ваши слова». «Ну и ну, вот так дела». Качая головой, шаман побрел по следам своего питомца. Я не отставал. Так мы прошли мимо столбика и стали углубляться дальше, в бескрайнюю тундру. Непогода утихомирилась окончательно. Из-за туч выглянуло солнце, заставившее снег искриться. Я думал, что сейчас мы увидим развалины больничного комплекса, но вместо них перед нами высился лишь широкий снежный холм, похожий на замерзшую океанскую волну. Дойдя до его подножья, Эндрюсарх остановился и в нерешительности обернулся к нам. «Где же чудища?» – спросил я. «Они с той стороны. Двое. Ты их все еще не видишь? А я вижу, как на рентгеновском снимке. Отчетливо. Вот один, а вон второй. Нет, не вижу. Давай поднимемся выше». Выбрав участок, где подъемный снежный хребет был максимально пологим, мой спутник начал неспешно взбираться по нему. Возраст давал о себе знать. Ему было тяжело карабкаться наверх по сыпучему снегу, поэтому он то и дело цеплялся за шерсть зверя, преданно идущего подле него. Я не выдержал и предложил ему опереться на мою руку. Он не отказался. С моей помощью старичок стал подниматься на холм гораздо быстрее, и уже через несколько минут мы очутились на самом верху. «Теперь ты их видишь? Вон они, внизу!» — повернулся ко мне шаман. «Теперь вижу», — ответил я. «Господи, ну и страшилище! Кто они?» «Существа из тонкого мира. Живые их не видят, только мертвые». «Но я не мертвый». «И я тоже не мертвый, но мы сейчас находимся в мире мертвых, поэтому их видим». «Говорите, они за мной охотились?» «Как только ты сюда пришел, они почувствовали твою жизненную силу и пошли за тобой, как за раненым зверем. Если бы не я, тебя бы утянули в тонкий мир и растерзали». «Так вот кого боялись девчонки», – прошептал я. «А я думал, что причина – это вы». «Пес тоже их видит и отгоняет, если подходят слишком близко. Но один он с ними не справится». Старик не услышал моих слов. «Обычно они трусливее. Но эта парочка не из робкого десятка. Видимо, самка с детенышем. Учуяли запах пищи и приперлись. Смотри, пришелец, они нас совсем не боятся. Вконец обнаглели». Существа внизу пристально смотрели на нас. Одно из них было очень крупным, выше моего роста. Его тело покрывало длинная белоснежная шерсть. Передние конечности были вдвое длиннее и тоньше задних. Длинный хвост обметал снег гибким помелом, а крупная голова с массивными челюстями и большими умными глазами плавно поворачивалась на вытянутой шее. Второе было совсем маленьким и выглядело точь-в-точь, как крупный сородич, только цвет шерсти был не белым, а скорее рыжим. Маленький монстрик был энергичнее и живее. Он постоянно бегал вокруг большого, теребил его за шкуру и издавал какие-то мяукающие звуки. В ответ здоровяк с неохотой отталкивал его лапой, не спуская с нас своего злобного пристального взгляда. «Чего уставились?» Затопал ногами шаман. «А ну пошли вон отсюда, поганые отродья!» Ощерившись, крупное чудище выгнуло спину, и шерсть на его загривке стала дыбом. Меня передернуло от количества клыков, блеснувших в огромной пасти. «Гляди-ка ты, еще огрызается! У-у-у!» Мой спутник вдруг вынул из кармана увесистый булыжник и метко запустил крупное существо. «На тебе, жри!» Монстр взвыл от боли, но никуда не ушел. Тогда старик кинул еще один камень, вновь угодивший в цель. И опять безрезультатно. Белоснежное чудище терпело, но с места не сдвигалось. «Ах так? Ну я вам сейчас задам!» Шаман подобрался и начал осторожно, но решительно спускаться с холма. Прямо к жуткой парочке. «Вы у меня попляшете!» «Подождите!» – вдогонку крикнул я. «Вы рехнулись! Это существо вас убьет!» «Ничего оно мне не сделает! Не таких ломал!» Скатившись со склона, старец поднялся, отряхнулся и без тени страха направился прямо к монстрам. Те оскалились и зарычали, но не обращая внимания на их предупреждающий рык, шаман приблизился к тому, что покрупнее, и со всего размаху огрел его палкой по голове. Монстр взвизгнул и упал, обхватив голову передними лапами, а на его ребра посыпались новые удары, издающие звук ковра, из которого выбивают пыль. «На тебе! На! Получай! Получай!» – приговаривал вошедший враж старик. Его сильно злило, что существо не уходит. А оно просто лежало перед ним, вздрагивая и воя после каждого удара. Детеныш подскочил было сбоку, словно пытаясь напасть на шамана, но тут же получил хлесткий удар и, пронзительно взвизгнув, съежился в сторонке, не предпринимая более никаких попыток вступиться за старшего. Ну а старец продолжил колотить белого зверя с прежним усердием. Почему же они не уходили? Почему продолжали терпеть избиение? Что-то здесь не так. Мое терпение лопнуло, и я на заднице съехал вниз прямо к ним. «Отойди, пришелец!» — крикнул мне шаман. «Не подходи! Это опасно!» В ответ на его слова белый зарычал, обнажив два ряда острейших клыков. «Я тебе порычу!» — тот врезал ему палкой прямо по носу. «Я тебе порычу!» Монстр взвыл и, зажимая лапами морду, врылся в снег, словно желал закопать в нем голову, как страус. Лишь левый глаз торчал наружу, бешено вращаясь. На мгновение наши взгляды встретились, и я остолбенел. «Райли?» «Получай, скотина! Проваливай!» Шаман в очередной раз замахнулся на безответное чудовище, но я перехватил его палку, не дав нанести удар. «Это же Райли!» Я встал между ними. «Стойте! Хватит!» «Ты чего? Отпусти!» «Это не чудище!» «Отпусти, говорю!» «Не чудище это! Это друзья!» Я ухватился за палку второй рукой и выдернул ее из рук старика. «Не смейте их бить! Вы делаете большую ошибку!» «Боже мой! И я, дурак, затормозил! Вовремя не вмешался!» «Купился на их внешний вид, но глаза-то я ни с кем не спутаю!» «Отдай!» — глухо потребовал старец. «Вы не должны их бить!» «Отдай!» — он повторил более грозно. Я с неохотой вернул ему палку. Забрав ее, он тут же замахнулся на меня, но бить не стал, а вместо этого угрюмо промолвил. «Хочешь быть как они? Оставайся с ними!» И, развернувшись, пошагал к холму. Ну а я кинулся к лежавшему на снегу существу. «Райли, дорогая, прости, я ведь догадывался, что это вы с Тинкой. Все на это указывало. Чертов шаман ввел меня в заблуждение. Обняв ее за шею, я гладил мягкую белую шерсть. Но теперь я вас в обиду не дам». Ко мне тихонечко подползла Тинка, маленькая, размером с кошку, и я прижал ее к себе свободной рукой. «Я виноват, виноват. Все сомневался, вы не вы, дурак». «Они тебя не понимают», – прочавкал сзади голос Эндрюсарха. Оглянувшись, я увидел, что 17-й стоит у меня за спиной. «Они не понимают тебя», – повторил тот. «Понимаю только я». «Почему?» «Потому что они не четверки, они работают на иных частотах. Этот мир им недоступен». «Почему ты не пошел за своим хозяином?» «Он хочет, чтобы я присмотрел за тобой, пока ты здесь». «Какая забота!» Я вытер нос тыльной стороной ладони, отметив, что рука вновь моя, человеческая. «Это не забота, он опасается за тебя». «Пора завершать представление». Встав на ноги, я качнулся от усталости. «Держитесь, девчонки, скоро ваши мучения закончатся. И твои, 17-й, тоже». «Что ты собираешься делать?» – спросил он. «Догнать твоего хозяина и решить с ним вопрос раз и навсегда. Пошли». Ситуация полностью прояснилась. Я оказался на некой нейтральной полосе, разделявшей два чуждых взаимоизолированных мира. Жители этих миров не понимали друг друга, в то время как я адекватно понимал и тех, и других. И кому, как не мне, было дано пролить свет на происходящее, наладив между ними связь. Все встало на свои места. Можно было гордиться собой, если бы не досада, что я слишком долго до этого доходил. Слишком долго соображал. Слишком много лишних слов произнес. Думал не о том, настраивался не на то, смотрел на происходящее только с одного ракурса. В этой истории не было правых и виноватых, не было ни злодеев, ни монстров. Здесь были только жертвы. Жертвы собственных заблуждений. Моя злоба, вызванная жестокостью белого шамана, была несправедливой, и я погасил ее внутри себя, догоняя сгорбленного, ковыляющего старика. «Альма, подождите, постойте!» «Что ж ты бросил своих чудищ?» Сердито ответил старик, не останавливаясь. «Уходи, откуда пришел!» «Простите меня!» «А?» Наконец он остановился. «Да, я прошу прощения. Мне не следовало повышать на вас голос. Я просто не хотел, чтобы вы били Рай, ну, то белое существо. Оно ведь не собиралось нападать». «Зачем ты идешь за мной?» «Мне нужна ваша помощь». Сначала грубишь, потом просишь помощи. Тебя трудно понять. Вы просто выслушайте меня. Я устал тебя слушать. И все-таки я скажу. Я пришел сюда с определенной целью. Знаю, знаю. Хотел поговорить с духами, верно? Попросить о чем-то. Для этого ты пытался вывести духа за пределы района. Но эта попытка была заведомо бесполезной. Они не могут покинуть район. Уже в курсе. Всем, в смысле, ваш пес мне уже объяснил. А вам не интересно, зачем я пытался раздобыть духа? Нет, не интересно. Шаман продолжил свой путь к жилищу. Да погодите же вы. Не держите на меня обиду, я же извинился. А никакой обиды и нет, я просто устал. Альма, вы мне нужны. Старец опять остановился и вздохнул. Нужен? Для чего? За время нашего знакомства я понял, что в моей помощи ты не нуждаешься. Ты ведь все знаешь лучше меня. Вмешиваешься, грубишь, сопротивляешься. Какой смысл помогать тебе, если ты отвечаешь на эту помощь черной неблагодарностью? Я спасаю тебя от монстров, а ты мне твердишь, что это не монстры. Если это не монстры, выходит, что я сошел с ума? Так, по-твоему, получается? И какой же помощь ты ждешь от безумца? Вы все не так понимаете. Вы не безумец. Просто те монстры, что мы видели, они безвредны. Поверьте мне, белое существо доброе. Оно приютило меня в своем жилище, и я хочу отплатить ему той же монетой. Сейчас оно попало в беду и было вынуждено прийти сюда вместе со мной. Что за беда? Там, в городе, живут другие монстры, настоящие. И вот они-то действительно злые, и за них белое существо не может вернуться в свое жилище, потому что его оттуда выгнали, и меня вместе с ним. Я знаю, что вы уже имели с ними дело и успешно от них избавились. Помогите нам прогнать чудовищ, и белое существо не забудет вашу доброту. Какое мне до всего этого дело? Зачем мне куда-то идти? Мне и здесь неплохо. Здесь вы долго не протянете. 17-й, в смысле пес, находится на грани смерти. Он истощен. Ведь вы держите его подле себя, не даете уходить далеко. А из той жалкой добычи, что ему удается поймать, большую часть забираете себе. Он уже едва ноги волочит. А там, откуда мы пришли, много живности. Пищи хватит всем. Хочешь сказать, что я объедаю пса? Да он зажрался, скоро лопнет. Он скоро опухнет с голодухи. Отпустите его и пойдемте с нами. Я не знаю, пришелец. Сегодня я слишком много странной информации получил. Голова раздулась. Я должен все спокойно обдумать. Нет времени. Мы должны вернуться сегодня до сумерек. Шаман потер подбородок. Далеко ваше жилище? Арсеньева 34. Арсеньева, говоришь? Это где-то на окраине? Возле ДК? Дальше, возле оврага. Все, понял где-то. Далековато, конечно. Трудно будет. Все нормально будет. Да помолчи. Он отмахнулся и призадумался. В принципе, я готов выслушать ваши условия. Свои условия я буду говорить не тебе. Ты же не к себе меня приглашаешь. Я буду говорить с белым чудищем. Если оно действительно разумное, то можно попробовать с ним договориться. Но она же вас не понимает, а вы не понимаете ее. А ты для чего? Если понимаешь нас обоих, то будешь переводчиком. Согласен. Дай мне руку. Когда наши руки соприкоснулись, меня ударило током. Голова закружилась, и я выплеснул из желудка остатки пищи. Сознание поплыло волнами. «Эй, эй!» – окликал меня вибрирующий голос шамана. «Ты чего?» «Ничего». Меня вдруг затошнило. «Тьфу! Дайте прийти в себя». «Наверное, слишком резко вышли. Дыши глубже, это помогает». «Вот же зараза!» Я откашлялся и принялся моргать глазами, пытаясь сбить круговерть. Постепенно, с восстановлением равновесия, стало понятно, что мы вернулись в реальность. Вокруг были стены какой-то больничной палаты. Чтобы не упасть, я присел на ближнюю кровать. От ощущения опоры мне сразу стало полегче. «Ну что, пришел в себя?» – спросил старик, который сидел на противоположной кровати, держа бадик между коленями. Вместо шаманского одеяния на нем был надет обычный спортивный костюм, делающий его похожим на простого пациента. «Да, вроде бы». «Тебя там ждут». Шаман стукнул бадиком по полу. «Внизу». «Я знаю. Иди к ним». «А вы? Я без вас не пойду». Подумай хорошенько, как бы жалеть потом не пришлось, я ведь не сахар. Я требователен, очень требователен и строг. Я уйду, но только если вы пойдете со мной. Ну, как знаешь. Меня все еще штормило, и я старался двигаться ровно, ступая по хрустящему полу твердыми шагами. Позади меня бесшумно скользил белый шаман. Я не слышал его и не чувствовал, но знал, что он идет за мной. 4.17 отошел в сторонку, пропуская меня к светлому выходу из больничного корпуса. «Пусти, я должна войти туда!» С улицы навстречу мне донесся знакомый голос. «Нет, нет, он уже идет, я чувствую!» Отозвался другой, детский. «Я должна его вытащить!» «Нельзя! Если ты опять попробуешь туда войти, боль повторится!» «Я выхожу!» — крикнул я, и мой голос, отскакивая от стен коридора, вылетел наружу. «Писатель?» Я толкнул полуоткрытую дверь и вышел на крыльцо. Напротив подъезда стояли дожидавшиеся меня изгнанницы. «Слава Богу!» — обрадовался Райли. «Живой!» и бросилась ко мне навстречу, крепко обняв. Тинка стояла поодаль, по ее личику была обильно размазана кровь. Над виском тоже багровело кровавое пятно, след от удара об бордюрный камень. «Как вы себя чувствуете?» – спросил я. «Уже лучше. Было совсем тяжело, но потом вдруг стало легче». «Сущность чуть нас не убила», – добавила Тинка. «Проклятая сущность!» «Тссс!» – я приложил палец к губам. «Ах!» Девочка напряглась и вылупила глаза, глядя на что-то у меня за спиной. Райли тут же отпрянула от меня, в ужасе соскочив со ступеней. «Писатель, сзади!» «А? Что?» Я обернулся и увидел шамана, выходящего из дверей. «Желтая сущность! Желтая сущность! Уходи оттуда!» — кричали мне подруги. «Успокойтесь! Успокойтесь!» — поднял руки я. «Чудища! Я чувствую их гнев! И ты хочешь сказать, что они добрые?» — произнес старик. «Гляди, как они скалят свои пасти, как рычат! Они жаждут крови!» «Негативная энергия усиливается!» — с противоположной стороны откликалась Тинка. «Сущность копит энергию для нового удара! Надо уходить, Райли! Этот удар станет для нас последним!» «Я не уйду без писателя! Уходи, если хочешь!» «Пусть только эта сущность попробует его тронуть», — ответила та. «Прекратите!» Я понял, что ситуация скоро станет необратимой. «Хватит! Хватит!» «Ты чего орешь?» — внезапно совершенно спокойным тоном спросил старик. «Что хватит?» — удивленно спросила Райли. «Пожалуйста, прекратите злиться. Дайте мне высказаться. Ведь меня вы понимаете одинаково, а вот друг друга понять не можете», — объяснил я. «Ты о чем?» — спросила Тинка. Я перевел на нее взгляд, увидел, как она съежилась, словно от холода. И вспомнил то маленькое существо на снегу. Теперь я понял, почему там, в мире белого шамана, Тинка была такой маленькой, а Райли такой большой. Тинка умела гасить свои эмоции, свой страх и свой гнев, пытаясь быть невидимой и минимально заметной для шамана. Райли же, напротив, давала волю чувствам, и страх ее, помноженный на злость, проецировали в сознании старика огромное чудище выше человеческого роста. Как же все банально казалось. «Почему ты замолчал?» – спросил шаман. «Ну и чего ты молчишь?» Практически одновременно с ним спросила Райли, поставив ногу на нижнюю ступеньку. «Знаете, Альма, почему чудища нападали на вас?» – произнес я. «Почему?» – спросил тот. «Ты к кому сейчас обращаешься?» – не поняла Райли. «К тебе, Райли. Знаешь, почему сущность напала на вас?» «Сущность?» – прищурился старик. «Это ты кого так назвал?» «Всему виной страх», – объяснил я. «Страх?» – одновременно промолвили оба. «Да, страх порождает ненависть. Ненависть заставляет вас атаковать первыми, ошибочно полагая, что лучшая защита – это нападение. Вы смотрите друг на друга сквозь искривленную призму страха, и по ту сторону вам мерещатся жуткие химеры. Очень трудно со спокойствием относиться к тому, что вызывает у тебя страх. Но в данной ситуации выбора у нас нет. Прошу вас, прекратите бояться и ненавидеть друг друга. Вы видите меня? Я стою между вами и не боюсь вас, потому что я знаю, кто вы такие, и я хочу, чтобы вы это тоже узнали». «Что ты нам предлагаешь?» – спросила Тинка. «Для начала перестать ежиться и щетиниться. Ты защищаешься, а он думает, что ты угрожаешь. Признаюсь, я тоже едва не повелся на обманчивость иллюзии страха, но вовремя сумел во всем разобраться. И знаешь, кто мне в этом помог? Твой паучок, Тина. Да-да, тот самый. Когда ты пускал его ползать по мне, я ненавидел его всеми фибрами. Я помню, как страх блокировал разум. Дай мне тогда волю, я бы стряхнул его и тут же размазал бы ногой по полу. Ведь страх и ненависть всегда идут рука об руку. Они мешают нам здраво разобраться в ситуации». «Ты много говоришь, пришелец», – перебил меня шаман, – «и мало по делу. Называйте меня писатель». «Я хочу, чтобы белая зверюга поняла, что со мной шутки плохи. Переведи ей». «Перевести?» Я проглотил слюну и с опаской посмотрел на Райли. «У?» – вскинула подбородок та. «Альма говорит, в смысле, он хочет тебе сказать, что с ним лучше не шутить», – перевел я ей. «Я ей не собиралась. Пусть сам перестанет ковыряться в наших головах». «Райли обещает, что никаких шуток не будет, но она просит, чтобы вы больше не мучили их своей телепатией», – перевел я шаману. «Прошу, вообще-то я требую», – воскликнула Райли. «Верится с трудом», – произнес старик. «Чего она так взвизгнула-то?» «Это что-то вроде клятвы», – заявил я. «Какие еще клятвы? Пусть прогонит экрофлониксов с моего участка, это все, что от него требуется», – негодовала Райли. «Опять что-то рычит, бешеная она какая-то, и ты предлагаешь мне ей помогать?» – взглянул на меня старик. «Она просит, чтобы вы прогнали чудищ. Вот и все», — пояснил ему я. «Скажи, что я их прогоню, но она должна будет служить мне и подчиняться». Я ослабил ворот, показавшийся мне тесным, и, панически размышляя, бросил взгляд на приосанившуюся Райли. «Альма прогонит акрофлониксов. Всех до единого, но...» «Как бы это правильнее сказать? Взамен он хочет, чтобы ты, Райли... Ну, в общем...» Прикрыв кулаком нервный зевок, я сделал пространный жест рукой в воздухе, словно разгонял дым. «Выполняла некоторые его поручения время от времени. Так что ли?» только и всего», — Релли усмехнулась. «Мечтала об этом всю жизнь. Передай ему, что я отказываюсь быть девочкой на побегушках». «Эта перспектива ей не очень нравится», — перевел я шаману. «Так я и думал. Скажи ей, пусть катится к своим чудищам и разбирается с ними сама». «Подождите, я не договорил», — в отчаянии продолжил выкручиваться я. «Эта перспектива ей не нравится, но она готова на компромисс». «Чего?» — вскипела Райли. «Писатель, я тебя убью». «Да тихо ты», — шикнул я на нее и опять вернулся к шаману. «Она была бы очень вам благодарна, если бы вы, Альма, относились к ней не как к собаке, а как к разумному существу». «А он относится ко мне как к собаке? Это просто никакие ворота не лезет». Разведя руки, Райли обернулась к Тине. «Ты слышишь, что он городит?» Шаман фыркнул. «Тоже мне разумное существо». «Она когда-нибудь на себя в зеркало смотрела? Немного ли чести?» «Альма, имейте совесть», — наседал я. «Хорошо», — согласился он. «Я готов признать, что эти существа разумные. Я не буду их бить, если они будут меня слушаться. Так твоя Райли готова мне служить?» «Райли, Альма обещает, что никаких телепатических атак с его стороны больше не будет. Он выдворит акрофлониксов и защитит от них наш дом. Но за это ему нужно, чтобы ты кое-что для него делала. Услуга за услугу, так сказать», — осторожно подбирая слова, передал я. «Чего он хочет?» — насупилась подруга. «Она спрашивает, что вы от нее хотите?» Я с надеждой взглянул на Альму. «Наконец-то у нас начался деловой разговор», — заулыбался тот. «Если я отпущу пса, то мне нужен будет новый снабженец. Белая тварь должна приносить мне еду. Я ем только мясо. Немного, но регулярно, каждый день, в определенное время. При этом она должна выражать мне почтение, не рычать, не скалиться, не приближаться слишком близко. Она должна быть кроткой и послушной, иначе ей не поздоровится. Все, переводи давай». «Блин», — я утер пот. «Фух». «Чего ты так взапрел? Я, кажется, по-русски говорю», — нахмурил брови шаман. «Мало просто перевести. Надо, чтобы она вас правильно поняла», — ответил я. «Что говорит эта сущность?» — не выдержала Райли. «Он хочет, чтобы ты его кормила», — произнес я на выдохе. «А может, ему еще станцевать?» «Обойдется. Ему нужно регулярно приносить еду, чтобы у него были силы отгонять акрофлониксов». «Из тебя переводчик, как из оленьего говна пуля», — проворчал старик. «Может быть, ты и хороший писатель, но переговорщик из тебя никудышный». «Теперь я понимаю, почему 17-й так отощал. Сущность его довела. Он отдавал этому Альме всю свою добычу, чтобы только тот не издевался над ним», — догадался Райли. «И ты предлагаешь мне влезть в этот же хомут? Ты хочешь, чтобы я превратилась в 17-го? Да уж лучше пусть меня разорвут акрофлониксы». «Райли, можно тебя на пару слов?» Я взял ее под локоть, отвел в сторонку и зашептал на ухо. «Послушай, я с таким трудом убедил эту сущность пойти на переговоры с тобой, а ты хочешь все испортить? Забыла, зачем привела нас сюда? Вот та самая сущность, за которой мы охотились. Да, она оказалась немного не тем, чего мы ожидали, но она реально может нам помочь. Я видел, на что способен этот Альма». «Немного не тем? Немного? Писатель, очнись. Если ты не чувствуешь его воздействия, то пожалей хотя бы нас с Тинкой. Это создание нас угробит. Когда я шла сюда, я понятия не имела, что это за сущности. Я думала, что это примитивные существа, состоящие из чистой энергии, которых можно приручить. Думала, что 417 завладел такой сущностью. Но как я теперь вижу, здесь все совсем наоборот. И мне это совершенно не нравится. Не пытайся повесить на меня этот геморрой». «Ты права насчет 17-го. Он действительно был под контролем сущности. Но в отличие от него у тебя есть я. Ну же, подруга, помоги мне. Я его уже почти дожал. Осталось совсем немного, чтобы узнать его слабое место. И когда я это узнаю, то уже мы будем диктовать Альме свои условия. А пока пусть думает, что мы полностью от него зависим. Подыграй мне, дорогая, пожалуйста». Райли долго и пристально смотрела мне в глаза. «Пожалуйста», — продолжал молить я. «Если ты думаешь, что я дура...» Она вздохнула и перевела взор на шамана. «То ты прав, писатель. Я действительно дура. Скажи ему, что я согласна». «Что?» — не сразу поверил я. «Я согласна. Третий раз повторять не буду». Изгнанница отвернулась, скрестив руки на груди. У Тинки, наблюдавшей со стороны за нашими перешептываниями, отвалилась челюсть. «Райли, ой, зря!» – протянула она. «Заткнись, сама знаю». Вернувшись к шаману, я довольно улыбнулся. «Ну и чего?» – спросил тот. «Она согласна. Она принимает ваши условия». «Правильно. А куда ей деваться, глупая зверюга?» «Прекратите ее оскорблять. Вы же обещали». «Мало ли чего я обещал. Она мне не нравится». «Тогда, может быть, вам стоит познакомиться с ней поближе?» «Райли, подойди-ка сюда». «Зачем?» Старик и охотница воскликнули одновременно, словно сговорились. «Иди ко мне, Райли, не бойся». Я протянул ей руку. «Ты это прекращай», — потребовал старик. «Я не хочу, чтобы она приближалась». «А я не хочу, чтобы вы считали ее животным». «А кто она?» «Узнаете, когда увидите». Райли очень неуверенно поднялась по ступенькам и остановилась на половине пути. «Ты уверен?» «Давай, иди ко мне». «Не подходи!» – воскликнул шаман. «Писатель, останови ее!» Изгнанница бочком подкрадывалась к нам, испуганно таращись то на меня, то на шамана. «Пошла прочь!» Старик замахнулся на нее клюкой, и Райли пригнулась, схватившись за голову. «Не больно!» «Не смей!» – выступил я между ними, словно надеясь, что остановлю псионическое воздействие. Шаман одарил меня гневным взглядом. Я безо всякого страха смотрел в его сузившиеся глаза. Даже сквозь эти черные щелочки просматривался нарастающий ужас. Он не злился, он боялся. «Не надо!» – медленно качая головой, я не сводил с него глаз. «И вы считаете себя цивилизованным существом? Какое же вы цивилизованное существо, если ваш разум застилает звериная ярость? По сравнению с вами, она...» – оттопырив большой палец, я указал им себе за спину, туда, где стояла Райли. «Гораздо человечнее и цивилизованнее». Старик опустил свою палку и отвернул лицо. Только после этого я вновь отступил назад, оставив их стоять друг напротив друга. «Как ты?» – спросил его подруги. «Нормально. Но было очень больно. Слушай, писатель, я так больше не могу. Давай уйдем». «Подожди, дай ему минуту, только минуту, а потом уйдем». Погладив ее по руке, я вновь взглянул на шамана. «Посмотрите на нее, Альма. Просто посмотрите на нее. Не как на белое чудовище, а как на безобидное живое существо, которое, так же, как и вы, хочет жить». «А может быть, я не хочу жить», – язвительно ответил старик. «Может быть, мне надоело. Откуда тебе знать, как я живу и чего хочу?» «Я гляжу, вы даже посмотреть на нее боитесь. Отворачивайтесь. Райли права, нам больше не о чем с вами разговаривать. Живите тут, как хотите». «И вовсе я не боюсь. Чего мне ее бояться? Если полезет на меня, враз палкой огрею». В голосе старика почувствовались нотки волнения и переживания. Я пристально следил за ним. Вот одним глазком он глянул на Райли и тут же отвел взгляд, словно от стыда. Но спустя мгновение опять на нее посмотрел. Морщинистое лицо начало менять выражение. Маска сердитой раздраженности сменялась на живое искреннее удивление. «Ее глаза и впрямь похожи на человеческие», — признал он. «Кто она? Мутант? Существо с другой планеты?» «Ни то и ни другое. Перед вами будущее, представительница новорожденной цивилизации. Более совершенной и более перспективной. Я не знаю, откуда появились эти существа. Возможно, их появление спровоцировало катастрофа в Надире, а возможно...» «Проект затемнения», — закончил мою фразу старик. «Вы о нем знаете?» «Знаю ли я о нем? Эх!» Он усмехнулся и вздохнул. «Да, дела. Так вот, значит, как все обстоит. Они хотели нас списать. Решили, что прежние люди больше не нужны. Надеялись вывести человечество на новый виток эволюции. Поиграли в богов. И круто обделались». «Что случилось, то случилось», вздохнул я. «Прошлого не исправить». «Ты прав, писатель». «А почему же они такие страшные? Посимпатичнее их сделать не могли, что ли? Какая-то хреновая у нас смена получилась». «Вы опять смотрите на собственные предубеждения, но я вам помогу. Райли, дай мне руку». Та безропотно взяла меня за руку, и наши пальцы сцепились в замок. Как же сильно она была напряжена. Страх все еще сковывал ее. «Теперь вы». Я протянул вторую руку шаману. «Зачем это?» – спросил тот. «Хочу, чтобы вы увидели ее моими глазами». «Что ты задумал?» Райли слегка дернула руку. «Расслабься», – успокоил ее я. «Все хорошо». «Хорошо? Я не уверена». «Я просто объединю вас. Замкну цепь». «С ума сошел! Помнишь, что случилось, когда я прикоснулся к сущности?» «Тогда был прямой контакт. Теперь же я выступлю в роли адаптера». «Это плохая идея. Зачем я в это ввязалась?» «Доверься мне». Я взглянул на шамана. «Ну же, Альма, чего вы ждете?» «Не хочу», — опять отвернулся тот. «Почему?» Он не ответил. «Почему не хотите?» — повторял я настойчивее. «Боюсь я. Боюсь. Что я там увижу? А вдруг это будет еще страшнее?» «Нет, хватит мне откровений. Не надо». «Альма? Ох, да чтоб ты провалился, так и быть». Он крепко сжал мою больную руку, пронзив ее током. Я затрудняюсь объективно выразить то, что испытал в те минуты, когда два разных мира соединились во мне одном. С противоположных сторон вдруг наклынули две совершенно разные противоборствующие волны. Сошлись и ударились друг об друга мощным всплеском. С одной стороны кипела горячая энергия Райли, с другой пробирала холодом ледяная энергия Альмы. И обе они, схлестываясь, образовывали жуткий неустойчивый коллапс, как будто бы внутри меня образовалась маленькая дантова длань. Каким-то подсознательным чутьем я понял, что ускорить эти бушующие волны под силу только мне. Я могу обуздать их, распределить, перенастроить так, чтобы они не травмировали друг друга. Это было тяжело. Меня бросало то в жар, то в холод. Я с трудом держался на ногах, но терпел, и терпение начало приносить плоды. «Я что-то вижу», – закрытыми глазами произнесла Райли, – «силуэт в желтом дыму». «Это она говорит?» – пораженно спросил старик. «Я понимаю ее речь?» «Да, это я говорю», — ответила Райли. «Альма, верно?» «А ты, я так понимаю, Райли. У тебя приятный голос. Вот уж не думал». Их слова перетекали через меня, как через резонатор. Наконец-то они встретились по-настоящему. Мне было очень больно и тяжело, однако я не желал разрывать связь. «И выглядишь ты не так», — продолжал шаман. «Я думал, что... А ты... почти как человек». «Это комплимент, наверное. В таком случае спасибо». «Это мое признание. Признание в своем заблуждении». «Отсоедини меня, писатель». Я с несказанной радостью отпустил его руку и выдохнул из легких накопившийся воздух. Все это время я, оказывается, не дышал. «Теперь вы мне верите?» – задал я вопрос, взглянув на шамана. Он кивнул. «Пойдете с нами?» «Для того, чтобы уйти отсюда, мне потребуется кое-что». Шаман развернулся к полуоткрытым дверям больницы. «Эй!» На его призыв тут же откликнулся 17-й. Подскочив к своему хозяину, он выжидательно на него посмотрел. «Принеси мне его!» Членораздельно попросил старик. 417 тут же метнулся внутрь здания и исчез. «Я испытываю странное чувство», — стоя ко мне спиной и понуро опустив голову, произнес Альма. «Как будто бы меня обманули». «Вы сами себя обманывали?» «Возможно. Нужно многое переосмыслить, продумать. Для этого мне действительно не помешает сменить обстановку». Из глубины больничного корпуса донесся топот приближающихся шагов, и вскоре перед нами появился 17-й, который принес какой-то небольшой предмет. «Отдай ему», — велел старик, указав на меня. «Что это?» Я принял из рук 17-го небольшого каменного идола, судя по виду, очень древнего. «Памятная вещь», — ответил шаман. «Хранит в себе осколок моей прошлой жизни. Подпитывает меня энергией на вроде аккумулятора. Позволяет выходить за пределы своего района и перемещаться там. Куда он, туда и я. Куда ты его отнесешь, туда я и последую». «Есть! Он попался. Вот его ахиллесова пята. Значит, отходить далеко от идола он не может и способен воздействовать на психику изгнанников только на определенном расстоянии. В моей голове тут же созрел подспудный план, как избавить Райли от этой кабалы. Когда мы соберемся уходить в апологетику, я просто унесу идола на безопасное расстояние от дома. Меня Альма не сможет остановить, и Райли будет освобождена из-под его телепатического колпака. План казался мне идеальным, вот только я, как обычно, просчитался. Шаман вовсе не был дураком и не собирался вверять свою судьбу в мои руки. Как только я решу перенести идола, он тут же начнет угрожать жизни Райли. Об этом-то я как раз и не подумал. Понимание придет позже, а пока я наслаждался триумфом. «Ну что ж, Альма, я рад, что мы нашли общий язык. День клонится к закату, нам еще нужно успеть добраться до дома». «Прежде чем уйти, у меня есть к тебе еще одна просьба», — обратился он ко мне. «Слушаю. Соедини меня с ним». Он едва не сказал «с псом», но вовремя осекся и просто кивнул на 17-го. «Хочу попрощаться». «Хорошо, дайте руку. Теперь ты, 417». «Черт, как же больно. Словно ухватился за провода под напряжением. Но надо терпеть, надо выдержать». «Как тебя зовут?» – спросил старик. «Хочу узнать твое настоящее имя». «Образец Z345-417, хозяин». «Я тебе больше не хозяин, Z345». «Называйте меня Ит». «Не надо», – старик поморщился. «Ит по-якутски собака, а ты не собака». «Это мое имя. Пожалуйста, оставьте его мне. Получить имя – честь для изгнанника». «Послушай, теперь, когда я тебя вижу, когда понимаю слова, мне особенно неловко, ведь я воспринимал тебя неправильно. Наверное, я принес тебе много страданий. Хочу, чтобы ты знал. Я сожалею об этом. Простишь ли ты меня?» «Я не держу на вас зла. Я счастлив служить вам». «Ты говоришь так из страха. Ты все еще боишься меня. Не надо. Ты заслужил свободу. Я отпускаю тебя. Это правда». «Не надо, хозяин. Прошу». «Почему? Ты же всегда хотел обрести свободу». «Хотел». «Почему же сейчас не хочешь?» «Зачем мне она теперь? Куда я пойду? Я истощен и слаб. Как только вы уйдете, сюда снова вернутся хищники, и я не смогу ничего им противопоставить. Не оставляйте меня». Старик задумался. «Погоди-ка. Думаю, что у меня есть, чем тебя наградить. В конце концов, ты заслужил это за верную службу и за бескорыстное прощение моих грехов. Писатель, отсоединяй меня». Фух. Едва не свалившись в обморок от перенапряжения, я отпустил его руку. «Наконец-то!» «Подойди ко мне, сынок, не бойся», — позвал шаман 17-го. Тот подчинился. Около минуты старец что-то шептал ему на ухо. Я не слышал ни единого слова, лишь едва различимое шиканье. Но вдруг 417 распрямился и воскликнул. «Суфиракиль! Суфиракиль!» Он побежал мимо меня, спрыгнул с лестницы и, толкнув Райли стенкой, пронесся мимо них, подпрыгивая и пританцовывая. «Суфиракиль! Суфиракиль!» «Что вы ему сказали?» — спросил я у старика. «Так», — пожал плечами тот. «Слова. Знания. Мне они больше не нужны. А ему, гляжу, пригодились. Он как обрадовался. Ну и слава богу. Вы удивительный человек, Альма. Ну что, пойдем домой? Пойдем, писатель, пойдем. Ну, знай. Может, я и был в чем-то неправ, но от своих запросов по-прежнему не отказываюсь и буду требовать то, что требовал. Пусть твоя Райли не расслабляется, понятно? Понятно. И отныне зови меня Аверьян Васильевич. Договорились. Спустившись к девчонкам, я утер пот со лба. Что это с 17-м? Удивлялась Райли. Выскочил как ужаленный, чуть нас не сбил с ног. Без понятия. Мне кажется, он нашел суферакиль, ответил я. А по-моему, он окончательно спятил. Ну что? Спросила Тинка. Все. Я удовлетворенно кивнул. Миссия выполнена. Сворачиваем лагерь и уходим. Отлично. Девочка пошла в сторону нашего ночлега. Подойдя к Райли, я протянул ей нож. Чуть не забыл. Вот, ты уронила. Благодарю. Та приняла оружие. А что это за булыжник? Это? Я показал ей идолы. Это наше спасение от акрофлониксов. Обратный путь был легким. Может быть, из-за того, что с нами была Альма, ни одна живая душа не попадалась к нам на пути. Конечно же, Райли и Тинка все еще побаивались его, но настроение у них было заметно выше, нежели прежде. Хотя по мере приближения к дому мы становились мрачнее и напряженнее. Опасения оказались не напрасными. Как только мы вышли на Арсеньева, тут же почувствовали, что за нами следят. Райли приготовила ножи и выдвинулась вперед. Солнце уже закатило за крыши домов, и город постепенно наполнялся сумерками. Затягивать было нельзя. Я уже видел крышу нашего коттеджа с антенной псионического усилителя, как вдруг между нами и домом замелькали жутковатые фигуры, скапливающиеся на улице и преграждающие путь. Экрофлониксы выбирались из окрестных развалин, подтягивались со стороны оврага, перемещались с места на место. Они бы уже давно были здесь и растерзали бы нас в лоскуты, но то, что мы несли, сдерживало их от атаки. Чувствуя присутствие серьезной угрозы, они не нападали, но и не отступали. А просто собирались в огромную стаю, затапливающую улицу живой шевелящейся рекой. Сколько же их тут было, не сосчитать. Маленькие мунгаштары, гигантские лидеры, все перемешались в этой толпе. «Их тут целая прорва», — пролепетала Тинка. «Если бабайка не справится, нам конец». «Он справится», — сквозь зубы ответил я. «Чего же они не уходят?» — шла вперед Райли. «Почему не отступают?» «Наверное, надо подойти поближе». «Куда уж ближе, и так впритык подходим». До экрофлониксов уже оставалось пройти всего пару домов, а они не думали сдавать позиции. Рычали, выли, вставали на дыбы и делали выпады в нашу сторону, но они пятились. Их было слишком много, и коллективное чувство силы придавало им храбрости. Все, Райли не выдержала и остановилась. Если пройдем дальше, то упремся прямо в них, они не уйдут. Но они не нападают, не в силах сдерживать дрожь, заметил я. Ощущение было такое, словно пришел в зоопарк и смотришь на беснующихся хищников, которых от тебя не отделяют никакие решетки. За эти минуты я обрел немало седых волос. «Аверьян Васильевич, да где же вы, ё-моё? Нас же сейчас порвут!» Выставив идола вперед, прокричал я. «И чего ты орешь?» – спокойно ответили сзади. «Я совсем не глухой». Шаман спокойно вышел из-за моей спины. «Почему вы бездействуете?» «Так ты же ничего и не говорил. Вот я ничего и не делал». «Вы разве не видите этих монстров?» «Монстров? Хе-хе. Так это они вам житья не дают». «Хорошо, я избавлю вас от этих мышей». «Каких мышей?» «Я не знаю, какими их видите вы, но для меня это просто мыши. Ну же, посторонитесь». Он поковылял вперед. Райля прыгнула в сторону, пропуская его. «Так, что тут у нас? Ну-ка». Старик поднял клюку. «Сейчас кому-то задам. Ух!» Что тут началось? Передние ряды экрофлониксов отпрянули, налетев на задних. Стая начала втягиваться назад широким полукругом. «Вот вам!» Альма запустил камень в толпу, чем вызвал дикое столпотворение. Обезумевшие от страха передние монстры сминали задних, крайние бросались над стены домов и бетонные заборы. Началась давка, а шаман, водя своей палкой из стороны в сторону, шел вперед, произнося угрозы. «Я вам задам, вы у меня попляшете!» Экрофлониксов охватило безумие, словно ошпаренные кипятком, они в панике ломились назад, отступая к оврагу. В итоге мы насчитали 20 растоптанных мунгаштаров. Твари перепрыгивали через баррикады, путались в колючей проволоке, нарывались на старые ловушки. Темная волна отползала все дальше и дальше, освобождая улицу. Я покосился на подруг. Те смотрели на происходящее с разинутыми ртами. Такого они еще никогда не видели. Буквально за 15 минут вся улица Арсеньева была очищена от экрофлониксов. Лишь несколько раздавленных мунгаштаров испускали последние предсмертные стоны. Остатки отступающих, достигнув перекрестка, со всех ног устремились вниз к электроподстанции. Далее их преследовать мы не стали. «Ну вот и все!» Потирая руки, вернулся ко мне шаман. «Я поражен. Я просто в шоке», ответил я. «Как вы их? Быстро!» «Делов-то! Раз плюнуть!» «Это вам так кажется!» «Спасибо, Аверьян Васильевич! Вы просто представить себе не можете, как нам помогли!» «Спасибо, в карман не положишь!» Я выполнил свою часть уговора, теперь очередь за вами. Для начала мне нужно где-то устроиться. Я выберу, а ты отнесешь туда идола». «Ладно», — кивнул я и сделал знак девчонкам. «Побудьте пока здесь». Обе одновременно качнули головами. Видимо, тоже пребывали под впечатлением. Мы с Альмой пошли вдоль по улице. Он останавливался возле каждого дома, осматривал, постукивал палкой по стенам. Возле нашего он задержался подольше. «Ваше жилье?» «Да, как вы узнали?» «Жизнью пахнет». Я уже встревожился было, не выберет ли он наш дом. Все же такого странного квартиранта приобретать не особо хотелось. Но к моей радости шаман пошел дальше. Так мы с ним добрались до перекрестка, где он наконец-то выбрал угловой дом напротив Эсмеральды, заняв квартиру на первом этаже. Этот выбор меня тоже устраивал. Во-первых, от нас далеко. А во-вторых, отсюда будет лучше всего сдерживать акрофлониксов. «Хорошее местечко», — осматривал пустую квартиру новый жилец. «Пожалуй, останусь. Идола поставь сюда». Он указал на сохранившийся стол с грязной скатертью. Я выполнил его указание. «Вот и конечная остановка», — присев на кровать с изодранным матрасом, констатировал старик. «На новом месте приснись жених невесте. Хе-хе. Все, уходи, писатель. Я устал и хочу отдохнуть. Долго шел и далеко зашел. Завтра принесете мне еду. И не дай бог опоздаете. Все, топай к своим страшилам». Вернувшись к подругам, мы кратко обсудили увиденное, поделившись впечатлениями. Затем Тинка, забрав свою канистру с водой, распрощалась с нами и убежала домой, чтобы успеть до темноты. А мы пошли к себе. За время нашего отсутствия экрофлониксы так и не сумели влезть в дом, хотя и пытались. Ставни и дверь были основательно исцарапаны их когтищами. Бедняга Котя серьезно натерпелся. Как же он обрадовался нашему возвращению. Исхудавший и взволнованный, он кидался то ко мне, то к Райле. Обнимаясь с ним, я почувствовал дикую слабость и тут же отстранился. «Эй, браток, ты давай полегче. Я, конечно, понимаю, что ты оголодал, но оставь мне хоть немного энергии. Иди вон, пожуй лучше Райли». Привалившись спиной к стене, Райли прижала к себе подскочившего Алгера и устало расхохоталась. «Ты чего смеешься?» – стаскивая с себя рюкзак, спросил я. «Наконец-то! Наконец-то я его не чувствую». «Кого? Альму?» Она кивнула. «Почему?» Райли указала пальцем в потолок. «Усилитель?» «Точно! Он блокирует импульсы Альмы». «Ага, и ни хрена он мне тут не сделает!» Она опять рассмеялась. «Ты знала, да?» «Конечно, иначе бы не согласилась тащить его сюда, я же не чокнутая». Райли оказалась гораздо хитрее меня. Только теперь я понял, какой опасности ее подвергал, опираясь на свой необдуманный план. Какая же она все-таки умница, и какой же я идиот. Я чуть не облажался в очередной раз, но все обошлось. Теперь я точно смогу унести идола вместе с Альмой без вреда для Райли, лишь бы только Альма об этом преждевременно не догадался. Ну а пока мы должны были хорошенько отдохнуть. До похода в апологетику оставалось чуть меньше недели. Но перед этим мне предстояло пройти через туман.